Звонок, слабо прозвучавший в передней, не привлек ничего внимания. Спустя минуту все гости насторожились от громкого и радостного возгласа хозяина. Екатерина Алексеевна устремилась навстречу входившим огромному мужчине могучего сложения и молодой девушке с толстыми русыми косами, с лицом в сплошном румянце волнения. «Знакомьтесь!» — весело завопил Андреев. «Иннокентий Ефимович Селезнев с дочерью Ириной. Мой старый друг с реки Тунгира, охотник и владыка целого района». Давний соратник Андреева, геолог Турищев, тоже бывший в числе гостей, поспешил к Селезневу, чтобы очутиться в медвежьих объятиях, от которых хрустнули суставы. Давно прошедшие дни мгновенно ожили в памяти обоих геологов. Время далеких походов маленьких геологических отрядов с небогатым снаряжением, когда все зависело от здоровья, умения и выдержки каждого из участников. Пути сквозь тайгу по необъятным ее марям, торфяным болотам, по бесчисленным сопкам, гольцам, каменным россыпям, переходы вброд через кристально чистые и ледяно-холодные речки, сплавы по бешено ревущим порогам на утлых лодках и ненадежных карбасах, походы сквозь дым таежных пожаров, по костоломным гарям, высокому качкарнику, по затопленным долинам в облаках гудящего гнуса, в липкую летнюю жару и яркую зимнюю стужу, в мокрой измороси или в морозном тумане, пешком, верхом или на хрупких оленьих нартах. Товарищи переглянулись едва заметными улыбками, но в этой улыбке было все — и несгибаемое упорство, и печальная покорность невзгодам, облегчение от миновавшей опасности и глубокая радость от исполнения намеченного. В одном из путешествий на восточно-сибирской реке Тунгире Андреев и Турищев встретились с Иннокентием Селезневым, с которым совершили немало походов в наиболее труднодоступные места Алек-Мавитимского Нагорья. Два брата Селезнева жили в усадьбе на берегу Тунгира, примерно в 300 километрах от ближайшего жилья, и единственный путь к ним вел по этой беспокойной извилистой реке. Они охотничали, рыбачили, заготовляли для приисков по договорам голубику и черемшу. Старший брат Иларион был вдов, имел двух дочерей, Настю и Машу. Второй брат Иннокентий, еще холостой, того же возраста, что и Андреев, жил в той же большой избе. Женской частью хозяйства управляла сестра, молодая вдова, и она же воспитывала обеих племянниц. Удивительно дружная семья была так гостеприимна и уютна, что Андреев никогда не проезжал мимо и старался подогнать отдых к посещению дома Селезневых. Не знавшие другой жизни, кроме таежной, проводившие на природе большую часть времени, Селезневы сделались людьми редкой даже для Сибири могутности и здоровья. Такие семьи Андреев встречал среди алтайских староверов, поморов или заволжских степняков. Мужчины хмурые и добрые, громадного роста, выносливости и медвежьей силы. Женщины крепкие, точно литые, мало уступающие в силе мужикам, всегда веселые, проворные и смешливые. 17-летняя Настя и Маша на год ее моложе спокойно, как на обычное дело, отправлялись на далекую охоту в тайгу, били сахатых, медведей и рысей. На счету у сестры Евдокии значилось 6 медведей, у Насти 2, у Маши 1, но такой громадный самец, что на его черную шкуру, снятую ковром, с уважением поглядывали и бывалые медвежатники.